Презентация для стратегического бизнес-партнера. My purpose here is not to try to reteach you how to do your presentations. Сегодня я не хочу переучивать вас делать ваши презентации. There's lots of good books on presentation skills. По поводу проведения презентации написано огромное количество хороших книг. Usually that's not where salespeople have the biggest problem. Не с этими проблемами сталкиваются продавцы. Except for the fact that that's all they know how to do. К сожалению, они только и умеют, что проводить презентацию. You know, talk about the product. Говорить о продукте. Still, I've got a couple of things I want to share with you. Но здесь несколько советов, которыми я хотел бы с вами поделиться. And try to tie it to these SBPs. Я хотел бы связать это с концепцией SBP. Doing a presentation to a top person. Проведение презентации перед топ-руководителем is a little bit different. Немного отличается. Than just doing a presentation. От обычной презентации. To a normal decision maker. Перед человеком, принимающим обычное решение. Number one. Первое. Do your homework. Подготовьтесь, сделайте домашнее задание. Wow, radical tip, right? Да, радикальный, кардинально новый совет. It's written in every sales book 50 times. Я понимаю, это 50 раз написано во всех учебниках по продажам. I've already mentioned it once. Я уже сам сказал это ранее. Here's the thing I want to remind you of. Но вот о чем я хочу вам напомнить. Homework on what? Домашнее задание по какому поводу? Their business. По работе их бизнеса. Not just their industry. Не просто по их отрасли. Their business. А по их бизнесу. I'm talking about their country. Я говорю об их стране. Or their city. Или об их городе. Their competition. Об их конкурентах. And if they're growing. И если они растут. What kind of problems are they having? О проблемах роста. That's what you need to know. Именно об этом вы должны знать. You give me a solution to a problem, I'm interested. Если вы предлагаете мне решение моих проблем, мне это интересно. If I'm a general director, если я генеральный директор, you tell me about some product, если вы просто будете рассказывать мне о продукте, I don't care. Мне нет до него дела. That's money out of my pocket. Это не деньги в моем кармане. Yeah, but John, it's a great product. Джон, это же замечательный продукт. So what? Ну и что? Big deal. Ну и что? Understand that top people care about results. Поймите, что топ-руководителям важны результаты. And I own my own companies. И у меня есть собственные компании. I don't care if you got a great software system. Мне не важно, насколько замечательно у вас программное обеспечение. Or a fantastic set of services. Или фантастический набор услуг. It's coming out of my pocket. Я же плачу за них из своего кармана. Now, show me how to make money. А если вы покажете мне, как зарабатывать деньги, show me how to solve problems, как решать проблемы, that's different. Это совсем другое. That's where we need to do our homework. Именно на эту тему вы должны сделать свое домашнее задание. Number two. Второе. All the product knowledge in the world will not make up for a lack of people skills. Все знание продукта на свете не поможет вам скрыть недостаток умения общаться. My suggestion is this. Мое предложение звучит вот как. Read as much as you can. Прочтите как можно больше. Practice your presentations as much as you can. Отрепетируйте свою презентацию столько раз, сколько возможно. So that you really understand the psychology behind presenting to people. Для того, чтобы вы действительно поняли психологию презентации. And by the way, и что еще важно? It's not enough just to understand the psychology behind it. Недостаточно просто понимать психологию презентации. You've got to be able to speak it. Вы должны уметь и представить эту презентацию на публике. One of the most important sales skills that's not taught really is public speaking. Один из очень важных навыков продажи, о котором мало говорят и мало преподают, это умение выступать на публике. Especially when you're selling at the top. Особенно если вы продаете людям высшего звена. Because usually there'll be some groups that you're going to have to communicate to as well. Потому что чаще всего вы будете общаться с группами людей, принимающих ключевое решение. And if you can't speak convincingly with passion, with desire and with focus in front of a group. Если вы не умеете со страстью, с желанием, сконцентрированно и четко говорить перед группой. Without saying не говоря That doesn't get people's attention positively. Подобные вещи не привлекают позитивного внимания. Or here's another one. А вот еще хороший пример. I've got my notes. Когда вы берете свои заметки, you can hear them. И вы слышите, вы постоянно теребите их. And the next point. И мой следующий пункт. Is это сейчас. Сейчас вот да. Here we go. А вот-вот, практически нашел, да. Our product. Наш про... Не могу прочитать. Про... Come on, man. Ну, перестаньте. You just lost a sale. Вы только что потеряли эту сделку, что бы вы ни сделали. Those people think you're a monkey. Люди считают вас обезьяной. Now I gotta find my notes again. Теперь мне придется разобраться с моими заметками. I'm in trouble. I tried to make jokes. Вот видите, я пытался пошутить. Now I got lost. И потерялся. Okay, here we go. А нет, вот, нашел. We're having fun, right? Видите, мы получаем удовольствие от процесса. All right, number three. Номер три. Establish your time frame. Определитесь с временными рамками. And keep it. И придерживайтесь их. You have a meeting with the top person. Допустим, у вас назначена встреча с топ-руководителем. Let's say on the phone they said, okay, well, we'll meet for half an hour. И, допустим, по телефону они сказали, у меня будет полчаса. You get there. Вы приезжаете в офис. Walk in the office. Заходите в кабинет. They say, well, you got 10 minutes. Он говорит, извините, но у вас всего 10 минут. Here's what most salespeople try to do. Вот что делают большинство продавцов. Okay. Хорошо. And they start running their mouth. И начинают говорить без остановки. I just sit back. И я просто сажусь. Okay, if I got 10 minutes. И говорю, хорошо, если у меня есть 10 минут. I think I can help you. Я думаю, что я могу помочь вам. Here's what I know about your company generally. Вот что я в общем понял о вашей компании. And I'll pop off a couple of details. Несколько важных деталей. About this. Об этом, о том. You're growing, you're cool, you're great. Вы растете, вы замечательная, вы перспективная. You're not number one, though. Но пока вы не номер один. I'm sure you want to be. Я уверен, что вы хотите стать номером один. Tell me some of your business problems. Расскажите мне, пожалуйста, о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь. And this is just a quick example, of course. Безусловно, это сжатый сценарий. They tell me a few things. Они рассказывают мне несколько вещей. I said, well, yeah, I think we can help you. Я говорю, да, вы знаете, я действительно думаю, что мы можем помочь вам. Then I look at my watch. И смотрю на часы. But my time's up. Но, к сожалению, мои 10 минут закончились. I'll have to come back. Мне придется вернуться. Unless you got some more time now. Может быть, у вас есть еще несколько минут. 90% of the time. И в 90% случаев. I've had people say, go ahead and continue. Люди говорят, да-да, пожалуйста, продолжайте. They're so amazed that I'm sitting there talking to them about solutions and actually listening to them. Они настолько удивлены, что я использую это время на то, чтобы говорить о решениях и слушать их. They're like, wow, this is different. Что они понимают, что я не такой, как остальные. Still, though, keep that time frame. Но обязательно придерживайтесь временных рамок. Number four. Четвертое. Use at least two visual tools. Используйте по меньшей мере два наглядных пособия. Well, you're the first one, of course. Безусловно, вы являетесь одним сам в себе. You're animated, you're alive. Потому что вы живой, вы движетесь. The second one can be handouts. А второе, это может быть какие-то раздаточные материалы. Samples. Образцы. My favorite. Мое любимое. Pictures. Картинки. Like real pictures. Настоящие картинки. Not in a booklet. Не в буклете. Real pictures. А настоящие картинки. People like to flip the pictures. Люди очень любят смотреть картинки, фотографии и другие наборы материалов. You know, product implementations. Например, фотографии с внедрения этого продукта. Before and after pictures. Например, фотографии серии до и после. Now, why are these tools important? Почему эти наглядные пособия так важны? Because here's what I've learned. Потому что вот что понял я. A great percentage of top people are kinesthetic. Большинство топ-руководителей относятся к типу кинестетики. If they're kinesthetic. Если они относятся к этому типу. And I don't want to go into the differences between audios, visuals, and kinesthetics at this point. Сейчас я не хочу углубляться в детали, которые отличают аудиалов, визуалов и кинестетиков. These are feeling people. Но суть в том, что кинестетики — это люди, которые получают информацию об окружающем мире от ощущений. You can't just talk. Вы не можете с ними просто разговаривать. You gotta do a little bit of entertainment. Вы должны их немного развлечь. You gotta get them involved. Вы должны вовлечь их в процесс. That's why the visual tools are important. Вот почему визуальные и наглядные материалы так важны. Number five. Пятое. Follow the triple ten rule. Вы должны придерживаться правила трех десяток. For any product demonstration. Для любой презентации любого продукта. What's this rule? Что значит правило трех десяток? Real simple. Все просто. If you do a demonstration of your product. Если вы проводите презентацию своего продукта. First thing. Первое. It should be in 10 minutes or less. Она должна занимать меньше или около 10 минут. Second thing. Вторая десятка. It should be something that you've done at least 10 times successfully. Вы должны были провести эту презентацию 10 раз успешно до этого момента. And the third thing. И третье. If a 10-year-old can't understand it, it's too complicated. Если ребенок 10 лет не может понять вашу презентацию, она слишком сложна. Gosh, I've seen so many product demonstrations that just totally bore the top people. Я видел столько презентаций продукта, которые просто доводили до исступления топ-руководителей. Им было скучно. They fall asleep. Они засыпали. Can't understand it. Они не понимали, что им говорят. Keep it simple. Упрощайте. Top person. Топ-руководитель. You're gonna make more money. Помогут вам заработать больше денег. Here's how. Вот как. Here's your results. Вот ваши результаты. Those four things. Вот 4 пункта, говорите вы им. And by the way. Да, кстати. If you're gonna do a PowerPoint presentation. Если вы будете проводить презентацию в PowerPoint. Don't try to cram as much stuff on the slide as possible. Не надо заполнять слайд материалом так, что там не останется свободного места. People 10 meters away, especially if they're older and they wear glasses, like me, can't see it. Люди, которые сидят где-то подальше, особенно если они уже в возрасте и носят очки, они не увидят, что у вас там написано. Think about that. Думайте и о них тоже. Use 5 slides instead of cramming it all in one. Используйте 5 слайдов вместо того, чтобы поместить весь материал на один. Number 6. Шестое. Keep all your information. information focused on solutions. Сделайте так, чтобы вся ваша информация была сконцентрирована на решениях. Results. Результатах. And the benefits that person's gonna get. И выгодах, которые получит этот человек или группа людей. Plain and simple. Все просто. Focus on them. Концентрируйтесь на них. They are the hero. Они герои. Not the product. А не продукт. You want to know why most marketing is ineffective? Хотите узнать, почему большинство усилий по маркетингу неэффективны? The focus is trying to make the product the hero. Потому что героем пытаются сделать продукт. And that's not the point. А мысль не в этом. The customer's the hero. Клиент – вот наш герой. More about that on another audiobook called Forbidden Marketing. Если вы послушаете аудиокнигу «Запретный маркетинг», вы узнаете об этом подробнее. Yeah, I know I'm selling. Да, я знаю, что я продаю. I can't help it. Ничего не могу с собой поделать. I'm in sales. Я же в продажах. Number 7. Номер 7. Never share confidential or secret information. Никогда не делитесь конфиденциальной или секретной информацией. Don't go to the director. Не надо приходить к директору. Or the board. Или к совету директоров. And say, now let me tell you a secret. И говорить, позвольте открыть вам секрет. You know what you just said? Знаете, что вы только что сказали? Let me show you that I'm really untrustworthy and a lying scoundrel. Позвольте мне доказать вам, что мне нельзя доверять, потому что я открываю секреты, кому попал. I mean, come on. Ну, перестаньте. Sometimes we just need to think before we do things. Иногда в таких случаях стоит просто подумать перед тем, как делать. Number 8. Восьмое. This is a good one. Вот это тоже хороший пункт. Always talk positively about everybody in front of that SVP. Всегда говорите позитивно обо всех, о ком говорите с этим стратегическим партнером. About 10 years ago. Где-то лет 10 назад. I've got this client and talking to him about their situation. У меня был один клиент, с которым я обсуждал его ситуацию. And I wasn't very smart. Я тогда еще не очень умно себя вел. I said, and you know, there's this one manager you've got. И я сказал, вот знаете, у вас есть один менеджер. And she really sucks. Она просто чудовищный сотрудник. She's dumb. Она глупа. She doesn't know what she's doing. Она вообще не понимает, что она делает. She's incompetent. Она абсолютно некомпетентна. And he said, well, и он знаете, что мне сказал? Yeah, I know. Да, я знаю. I said, really? Well, how do you know? А откуда вы знаете? Спросил я. I'm married to her. Я на ней жена. Сказал он. I go, no! Я про себя подумал, боже мой. Actually, I made the sale, by the way. На самом деле, сделку-то мне удалось заключить. On no merit of my own, of course. Безусловно, не своими усилиями. I was still not very wise. Но вы видите, насколько немудро я поступил. And in retrospect, I wasn't very fair either. И не очень справедлив к ней я был, если признавать честно. Talk positively. Говорите позитивно. About others in front of the client. О людях, о которых вы говорите с этим клиентом. Otherwise, they're not going to respect you. Иначе они не будут вас уважать. Those suggestions, I think, will help you when you're doing your presentations and demonstrations for these SPPs. Мне кажется, мои советы помогут вам более эффективно и успешно проводить презентации и демонстрации перед стратегическими бизнес-партнерами. Just remember. Просто помните. What they want. Что им нужно. All you have to do is give it to them. И все, что вам нужно сделать, это дать им то, что они ищут. Those things we talked about before. Это то, о чем мы говорили раньше.